план компании. Корабельным утром в тесной каюте инспектора собрались только Голиков и Комаров. Остальных даже Гурка Лейц к обсуждению предстоящей работы предпочел не привлекать. «Давайте сначала и не так быстро», — потребовал Комаров. «На вашей любимой Авесте возник дефицит толковых инструкторов, и вы решили воспользоваться нашим опытом, я правильно понял?» «Не совсем», — Лейц вздохнул. «Тогда вы что-то скрываете», — сделал вывод Саша. «Это противоречит условиям контракта». «Вам не обязательно знать мотивы», — возразил инспектор. «Обучить солдат земному стилю проведения спецопераций и организовать быстрый захват стратегических объектов вы можете и без глубокого анализа политической ситуации». «Не упирайтесь, гражданин», — Комаров махнул рукой. «Так или иначе, мы вникнем в суть развернувшегося на Авесте противоборства. А вдруг после самостоятельного изучения мы начнем симпатизировать врагу?» Лейц ненадолго задумался и, наконец, согласился. «Все крупные государства имеют в своем распоряжении оружие сдерживания. Оно называется вероятностным вариатором, или в народе фортуной. Это прибор вмешивается в ход событий и корректирует возможное развитие ситуации в пользу владельца. Машина является новой ступенью развития автоматических управляющих систем. Она опирается на три огромные информационные базы. Первая – данные об экономике, вторая – о естественной среде обитания и третья – техническая. Особо в третьей базе выделен военный раздел, которым пользуется боевая программа компьютера. Жизнь любого государства на Авесте регулируют машины. С их помощью в населенной части планеты создано трансформируемое и легко управляемое киберпространство. Люди обитают внутри него в самом прямом смысле. Все развитые страны покрыты информационными полями, в которых граждане окружены максимумом мыслимых благ. Ведь для их создания не требуется особых затрат. К примеру, когда вы путешествуете по континенту, вы ни на минуту не остаетесь без необходимой информации. Она повсюду, она доступна и наглядна. Чтобы узнать нужный маршрут, вам следует лишь произнести свой вопрос вслух. Указатели, знаки, реклама, множество полезных мелочей, развлекательные программы, связь и просто коррекция непривлекательных деталей ландшафта. Все это обеспечивают управляющие машины. А с появлением вариаторов виртуальный мир получил возможность совершенствоваться самостоятельно без помощи человека, что и вовсе освободило нас от каких-либо забот. Фортуна приняла на себя функции управления всеми разделами жизни и довольно эффективно регулирует ход событий. В мире, где вся инфраструктура подчинена единому компьютерному центру, это довольно надежная страховка от потрясений или программных сбоев. У нас никогда не бывает ошибок диспетчеров или отказов в системах защиты ядерных реакторов. Мы давно забыли, что такое неприятные случайности, поскольку вариатор предугадывает любую неполадку и дает автоматике достаточно времени, чтобы ее устранить. Мы обитаем в удобном, хотя и частично бесплотном мире. «Понимаю», — перебил его Комаров, — «это как в шлеме и перчатках, компьютерная реальность». «И если упрощать, да, но наши граждане не носят шлемов», — продолжил инспектор. «Информационные поля создают виртуальный мир с помощью лазерных картин и голограмм повсюду. Даже в домах. Машины предлагают нам самые удивительные дизайнерские решения, но стоит отключить дом от энергосети, как изнутри и снаружи он превратится в серую пластиковую коробку, набитую типовой мебелью и безликими бытовыми приборами. Внешний вид и технические характеристики, к примеру, двух абсолютно различных холодильников без наложения виртуального дизайна, станут полностью одинаковыми». «Не понимаю», — снова вмешался Саша. «Вид, ладно, но технические параметры, как могут они зависеть от дизайна?» «Компьютерная деятельность не просто окраска предметов в нужные тона», — Лейц покачал головой. «Взятый нами в качестве примера холодильник представляет собой только рабочий агрегат, а его функции вы приобретаете отдельно в виде программы. В принципе, любой аппарат изначально универсален и может подключиться к набору из множества параметров. Хотите подешевле? Покупайте ящик и простейшую программу. Появились лишние деньги, меняйте оболочку на более сложную, и у вас уже не просто коробка для охлаждения продуктов, а чудо техники, которая регулирует подвод холода к любому продукту по особой программе. размораживает его в нужное время до нужной кондиции и, если надо, режет, готовит и ест. Комаров усмехнулся. Понятно. Компоновка открытая для информационного воздействия с обратной связью. Я тоже умею умно выражаться, как видите. Отчасти я вас понял. Остается вопрос по поводу боевого компьютера. Если вы живете в окружении наполовину бесплотной реальности, созданной усилиями ваших машин, то все войны происходят тоже всего лишь в их памяти. Как можно воевать, не участвуя в сражениях лично? Вы довольно точно сформулировали мысль, одобрил Лейтс. Проливать кровь в нашем мире стало бессмысленно по двум причинам. Во-первых, чтобы захватить соседнее государство, совсем не обязательно перебрасывать на его территорию реальные войска. Достаточно, чтобы один государственный компьютер объявил войну другому, и они разыграли комбинацию, например, из 1000 уровней. Цена уровня может быть установлена в 1 квадратный километр территории или 1 000 000 денежных единиц контрибуции, или 1 промышленную корпорацию. Как договоритесь? Машина, выигравшая большее число сражений, получает под свой контроль участки территории или экономические блага, ранее принадлежавшие противнику. Полная победа означает переход всего управления вражеским государством от проигравшего компьютера к победителю. Все очень просто, а главное, нет смысла проливать кровь граждан. Им по большому счету все равно, кому платить налоги или кто управляет информационными полями. Лишь бы обязательные платежи не оказались выше, чем были ранее. «Зачем же вам понадобились наши услуги?» – удивился Саша. «Ну, подобрали бы программистов посерьезнее, да и сочинили хорошую боевую программу». «В огромной памяти государственных машин, как нашей, так и вражеских, учтены все нюансы, а логические цепи, присоединенных к нам вариаторов, способны просчитать любое количество комбинаций, которые могут составить люди, события, предметы или явления. Даже самые новые программы бессильны против фортун». Однако эти условия верны лишь когда мы говорим об изученных авестийцами мирах и понятиях. Если на пути вероятностного вариатора встанет неизвестный нашей науке случайный фактор, то фортуна даст сбой и окажется не только корректировать все связанные с ним происшествия, но и предсказывать дальнейшее развитие событий. Другими словами, всемогущий аппарат станет бесполезным. «Значит, мы для вас и будем таким фактором», — догадался Игорь, до этого слушавший рассказ Лейтса внимательно, но молча. «Да», — признался инспектор, — «но не для нас, а для врагов». «Неужели мы настолько отличаемся от авестийцев?» — удивился Комаров. «По большей части не очень», — ответил Лейтс. «Но присущая вам импульсивность и зачастую нелогичность исчезли на нашей планете задолго до изобретения вариатора». А с повсеместным внедрением в жизнь фортун стали вообще чем-то не поддающимся осмыслению. К тому же вы чужаки, которых нет ни в одном банке данных. Совокупность этих обстоятельств вполне способна сбить вариатор с толку, в чем мы уже убедились, не покидая Землю. «Китайцы», — сообразил Голиков. «Да, встреча с отрядом диверсантов, невесть как пробравшимся на вашу территорию, была обусловлена влиянием разладившейся фортуны», — подтвердил инспектор. Так же, как некоторые другие события. Например, появление на вашем корабле Зайнулины или Люси, подсказал Комаров. Нет, лейтенанта я подобрал по собственной инициативе, ответил Лейтс. А вот ваша сестра... Будем считать, что в ее случае вариатор действительно в очередной раз немного ошибся. Саша задумчиво прошелся взад-вперед по каюте и снова уселся за столик. А вы не допускаете мысли, что фортуна врага подскажет ему, куда вы отправились, и он введет в игру точно такой же случайный фактор, спросил он. Допускаю, согласился инспектор. Однако, достоверная информация о вашей звездной системе хранится только в одной базе данных. Он выразительно постучал себя по виску. Это противоречит вашему утверждению, что вариаторы знают все, заметил Голиков. Отнюдь, возразил Лейтс. Любой фортуне известно, что вокруг вашей звезды вращается несколько планет, и две из них пригодны для органической жизни. Некогда даже существовала теория, что наши предки эмигрировали именно с Земли. К этому их подтолкнуло наступившее там похолодание. Но координаты мифической прародины мы забыли, и эта теория долгое время считалась ошибочной. Однако полутора сотен стандартных лет назад одна из наших исследовательских миссий все же обнаружила Землю. Разведчики выяснили, что никакого глобального обледенения на планете нет, Но аборигены, то есть вы, являются крайне отсталыми, хотя и разумными существами. Это было воспринято нашими учеными как доказательство несостоятельности утверждения о единой прародине землян и авестийцев. Сначала компьютеры, а затем и вариаторы просчитали, что для достижения нашего уровня развития вам потребуется мощное внешнее воздействие. Но даже в этом случае прогресс затянется на 3-4 тысячи лет. Интерес к такой малоперспективной и слишком далекой колонии постепенно был утерян. И во время перевода хранилищ информации на новые носители координаты Солнечной системы были стерты. Ко мне они попали случайно, причем из других источников. «Первый случай ошибки», — предположил Голиков. «Нет», — Лейтс улыбнулся. «Просто машины не учли, что время на окраине галактики течет быстрее, чем в ее центре. А за 150 лет по часам Авесты на Земле прошли требуемые 3000. Хотя вы еще не достигли нашего уровня, лет через 100 это произойдет. Однако, если честно, кроме этого недочета, была и ошибка прогноза. Вы обошлись без внешнего толчка. Как можно пройти столь трудный путь развития за несколько сотен лет, причем в последние годы не пройти, а пробежать? Это теперь не понимает не только Фортуна, но и я». «А вы считаете себя умнее этой машины?» — с ухмылкой спросил Комаров. «Я человек, а значит, способен мыслить более гибко», — ничуть не смутившись, ответил инспектор. «Будь это так, вам не потребовалось бы лететь за случайным фактором на Землю», — возразил Голиков. «А если рассуждать о внешнем толчке, ваша миссия нам ничего не оставляла?» «Священные тексты, заповеди», — Лейтс развел руками. «Обычные миссионерские штучки». «Но я вижу, что наша религия у вас не особо прижилась, так что...» «Однако вполне могла послужить пищей для размышлений», — перебил его Игорь. «В целом, да», — согласился инспектор. «Ну вот, а вы ищете ответ». Голиков усмехнулся. «Толчок к развитию — не вселенская катастрофа. Он может быть и незаметным на первый взгляд. Вы внесли в умы некую сумятицу. Она разбудила исследовательский дух, столкнулась с другими религиями и учениями. Произошел конфликт, и в борьбе противоречий выковалась истина. Потом кто-то усомнился и в ней, ведь люди тоже научились сомневаться. И пошло-поехало, как снежный ком». «Знакомая теория», — Лейтс снисходительно улыбнулся. «Я поразмышляю над ней на досуге». «Как бы то ни было, товарищи офицеры, вариаторы Авесты ошиблись в главном — в расчете временных промежутков. А потому в их понимании вы до сих пор езжаете на гужевых колесницах, размахивая мечами из плохо закаленного железа и постреливая из луков. Даже наняв целую армию столь примитивных воинов, я был бы обречен на проигрыш. Медный щит — весьма условная преграда для лазерного импульса современной авестийской винтовки. Мода на виртуальные войны вовсе не означает, что оружие, хранящееся в древних арсеналах, пришло в негодность. Перед лицом реальной угрозы противник вполне может применить реальные системы обороны. Однако никто из военачальников потенциального противника не знает о нашей идее, и все они уверены, что нападение будет традиционным. Внутри машинной памяти. Этим заблуждением мы и воспользуемся». «Этим мы уже воспользовались», — возразил Комаров. «Теперь надо продумать второй этап, каким образом удержать и развить наше преимущество. Оно заключается в вашей непредсказуемости и готовности к реальному кровопролитию», — напомнил Лейтс. «Что здесь можно добавить?» Ответить Саша не успел, поскольку в каюту заглянул встревоженный Гурк. «Господин инспектор, нас атакуют!» — заявил он немного растерянно. «Что?» — Лейтс поднял на помощника удивленный взгляд. «Мы только что вошли в систему Авесты», — пояснил тот, «и наш корабль тотчас подвергся нападению целой флотилии корсаров. Судя по их позывным, это наемники Императора». «Но на данном участке пространства нет никаких караванных трасс», — возразил инспектор. «Они что же, поджидали конкретно нас?» «Получается так», — согласился Гурк. «Вот вам и случайный фактор», — сказал Голиков. «Выходит, Лейтс, фортуна оппонентов вас все-таки просчитала?» «Идем в боевую рубку», — предложил Комаров. «Страсть, как хочу посмотреть настоящий космический бой». «Никакого боя не будет», — твердо заявил Лейтс. «Если компьютеру не удастся рассчитать оптимальный маневр уклонения от преследователей, мы сдадимся. Флотилия корсаров нашему тендеру не по зубам».